Наградной перечень. За живого – 4000, целиковая тушка – 2000, если принести некоторые внутренние органы – 700 очков за убийство. И вот сейчас Рэм был жив только потому, что стоял на месте, не шевелясь, и на нем была броня закрытого цикла, иначе тварь бы уже учуяла его пот. Неожиданно Хивин втянул широкими ноздрями воздух, и его голова медленно повернулась в сторону замершего булавина. Словно что-то чуя, тварь напряглась и прогнулась на передние лапы, готовясь к атаке. Она ощущала врага. Не видя его, она знала, что он перед ней. Рэм медленно начал поднимать винтовку. Теперь кто успеет раньше? Успели одновременно. Голова мутанта оказалась на линии огня и, словно почувствовав, что сейчас в него прилетит стальная пуля с бронебойным сердечником, Хивин ушел в рывок. Выстрел и удар в грудь случились одновременно. Штопора буквально снесло, приложив спиной о стену. Мутант же крутился на одном месте, скуля и подвывая, и от этих звуков сразу заболела голова. Мощная крупнокалиберная пуля прошила тушку насквозь, прямо вдоль от груди до задницы. Рэм вскинул винтовку и тремя выстрелами превратил морду мутанта в кашу. Булавин медленно сполз по стене и плюхнулся на очередные кости, причем довольно свежие, на некоторых еще сохранились куски гнилого мяса. Грудь болела просто адски. Его спасло то, что он был в режиме маскировки и в призраке. Пожалуй, любой другой маскировочный костюм выдал бы его, если не считать, конечно, того, что он был в крайнем рейде на Марсе. Булавин выпустил из руки винтовку и достал дрона, правда, тут же передумал, чтобы обследоваться, нужно снимать костюм, а здесь наверняка адская вонища. «Ну что, тварь», вставая, поморщившись, произнес Рэм, доставая из ножен свой тесак, «сейчас мы на тебе опробуем мои способности к свежеванию добычи». Слегка пошатываясь, он подошел к валяющимся туше, не сказать, что здоровый экземпляр, весит килограмм 80, не больше. Но стоило ему коснуться тела Хивина, как его ударило током, а пальцы обволокла уже ставшая привычная энергия, вот только она была не черной и не красной, под цвет аур, а мутно-серой. Рэм тут же открыл инвентарь и увидел свежее системное сообщение. Поздравляем, вы получили 42 единицы энергии душ. Энергия не поддается классификации. Открыта новая характеристика – душа мутанта. Последствия использования этой энергии не поддаются анализу. Булавин озадаченно посмотрел на новую шкалу в характеристиках. Она была заполнена наполовину. Ну что ж, еще одной загадкой больше, позже разберется. Рэм возился долго, очень долго, не меньше 2 часов. Навыка разделки у него не было, и он буквально искромсал тушу, пытаясь добраться до нужных органов. Некоторые он так и не смог извлечь и загубил, но все же ему досталась 1 печень и 2 сердца. А еще с огромным старанием он вырезал из головы чудом не пострадавший плотный кусок мозга, который отвечал за пси-способности. Все это он упаковал в пакеты-холодильники, которые нашлись в одном из карманов рюкзака. Его бывший владелец был охотником и таскал с собой все потребное, а великолепный рюкзак позволял сохранить биологический материал в течение 3 суток. Рэм, разогнувшись, глянул вверх. Дыры, через которую он сюда попал, видно не было, но света прибавилось, что говорило о том, что ночь кончилась, и начался день. Нужно убраться отсюда и найти место, чтобы медицинский дрон смог снова его обследовать. Самым плохим было то, что тот почти разряжен. Еще 1-2 активации, и все. А батарея, которую штопор вытащил из старого дроида еще на восточном форпосте, была уже полностью сухой, как бутылка виски у заядлого алкаша. Рэм тронулся по тоннелю направо, и не угадал, через 100 метров он уперся в тупик, пришлось возвращаться. Кости равнодушно хрустели под ногами, а он уже не обращал на этот, ставшим привычным, звук никакого внимания. Выход нашелся через 200 метров, когда разлом свернул на юг. Перед Рэмом открылся 1,5-метровый лаз в стене. Пришлось снова падать на брюхо и ползти. Грудь болела, Рэм уже 3-жды проклял жлобского Таира, который зажал полное оснащение костюма. Мечта о медицинском модуле, встроенном в призрака, становилась навязчивой. Лаз оказался длинный, около 20 метров. Наконец, и он кончился. Булавин оказался в тоннеле, на потолке слабо горели лампы, тусклый свет едва разгонял тьму. Штопор вымученно улыбнулся, утро не задалось, но теперь он представлял, где находится. Это был центральный монорельс, который шел от головного офиса корпорации к подземному комплексу. Рэм снова приблизился к цели. Мерно шагая, он искал место, где сможет перевести дыхание и заняться ремонтом себя. Одно радовало, ему не придется пробиваться через автоматическую систему безопасности, которую ежедневно пытались преодолеть вешатели. Так вышло, что они помогли Булавину, сильно сократив путь. Вот только он опасался, что уроды решат сунуться следом. Дверь технического помещения отыскалась через 300 метров. Рэм толкнул ее и ввалился в маленькую бытовку с двумя пластиковыми шкафами, столом, заваленными всякими полезными для рабочего человека железяками и трупом, который сидел на стуле, откинувшись на спинку. Под ним бурое пятно и какая-то самодельная заточка, которой он вскрыл себе вены. На столе записка с одной фразой: «Руйка, прости меня». Глава 16. Покойника Булавин трогать не стал, пусть мумия и дальше сидит на своем месте. Он устроился на пластиковом ящике в противоположном углу, самое время заняться собой. Все же мягкая обтекаемая броня, это не жесткий каркас. Стянув с себя призрака, Рэм опустил глаза и чертыхнулся, вся грудь и низ живота сиреневые, выглядел он так, словно его аэрокар сбил. Медицинский дрон, заряда которого едва хватило на обследование, вколол пару препаратов и, не долетев до протянутой руки, рухнул на пол. Рэм осмотрел бытовку, ища хоть какой-то источник питания, ведь от чего-то работали лампы под потолком тоннеля. Не повезло, найденное зарядное устройство, подключенное к сети, не фурычило, да и сама линия оказалась обесточенной. Рэм подпер дверь тяжелым ящиком, полным всякого железа, и, поставив на другой ящик плитку, принялся варить суп. Очень хотелось горячей еды и чаю. Этот процесс почти не требовал его участия, поэтому он открыл интерфейс и принялся изучать завалившие его системные сообщения. Во-первых, ему дали 10-й социальный уровень. Что ж, очень неплохо. Видимо, это произошло, когда он грохнул особо опасного мутанта. К этому прилагался дополнительный бонус, случайный навык. Увидев, что ему подкинули, Рэм заржал в голос и несколько минут не мог остановиться. Поздравляем, вы получили навык понимания. В течение 20 секунд вы сможете понимать мысли вашего сокша. Умение активируемое. Время перезарядки – 2,5 часа. Рэм в последний раз хрюкнул и вытер слезы, выступившие у глаз. Сокши – это местные домашние животные, близкие родственники земных кошек. Размером они чуть побольше, такие же мохнатые, правда, не мяукают, а поскуливают, очень ласковые, травоядные. Это очень полезное умение, с сарказмом пробормотал он и стал читать системные сообщения дальше. Во-вторых, порадовал новый навык разделка плюс один, который ему дали за потрошение Хивина. Он уже появился во вторичных характеристиках и был равен единице. Сообщение про устранение нежелательных элементов, которые он уже краем глаза прочел, когда сваливал с форпоста вешателей, он отбросил в сторону, ничего интересного. Шкала душ была заполнена целиком и отображалась в единицах как 160/120. Ну что ж, выбор простой: проапгрейдить шкалу, получить еще один навык или пользоваться накопленной энергией. Рэм выбрал первое, смахнув в сторону знакомое системное сообщение, гласившее: «Поздравляем, шкала душ заполнена полностью и стала третьего уровня. Вы получаете возможность изучить один навык. Следующий навык вы можете изучить только при полном заполнении шкалы. Выбирайте с умом». И снова две иконки на выбор. Первая, уже хорошо ему знакомая молния. Вторая иконка выглядела как рука, которую обволакивает энергия. Собиратель. Позволяет дистанционно выкачивать энергию со всех тел в радиусе 2 квадратных метров. Максимальная длительность умения 5 секунд. Цена – 1 единица за 1 секунду. Откат после использования 1,5 часа. Навык активируемый. Рэм задумался, опять сложный выбор. Молния или более эффективное пополнение шкалы. Оружие, конечно, круто, но если бы у него был этот навык, когда он прорывался через КПП вешателей, то третий уровень давно был бы у него в кармане. Решено, молнии потом можно будет взять. Иконка появилась в колонке активных навыков и потребовала придумать мысленный активатор. Долго Рэм гадать не стал и обозвал ее мусорщиком. Команда принята. Активация навыка «Собиратель» происходит мысленным приказом «Мусорщик». Рэм вздохнул и, слив часть закипевшей воды в чашку, в которой была заварка, высыпал в котелок суп. Запах от концентрата пошел просто божественный. Помешивая густое коричневое варево, Булавин попутно изучал остальные сообщения. Что ж, прибавилось несколько характеристик, ловкость получила плюс 1 единицу и теперь равнялась 8, наверное, за спуски и падения дали. Бодрость увеличилась до 300, правда, Сейчас после всего произошедшего она была всего 187. Поднялись в этой кутерьме и второстепенные характеристики. Стрельба навскидку стала 9, скрытность 9, спокойствие 6. Неплохо, снимая котелок с закипевшим супом с плитки, подвел итог бегства РМ. Теперь можно и покушать. Но больше всего его интересовала новая шкала под названием «Души мутантов», и что она даст, если удастся заполнить ее. Похоже, она работает только с мутантами, которые раньше были людьми, или у которых очень высокий уровень опасности. Ну да ладно, с этим он потом разберется, никуда не денется, главное, чтобы польза была. Рэм глянул на число заработанных социков. Мутант Хивин принес 700, и сейчас его счет был равен почти 4000. Неплохо, очень неплохо, правда, торговать все же выгодней, чем глотки резать. Принес винтовку, получил сразу 500. А тут, пока 200 заработаешь, сам 3 раза сдохнешь. С другой стороны, где еще взять винтовку, кроме как с трупа? Рэм глянул на иконку развоплощения, та уже откатилась, вот только изменила цвет с красного на фиолетовый. Рэм открыл описание и обалдел, навык тоже апнулся вместе со шкалой, и теперь был 2-го уровня. Вот только теперь это стало вдвое дороже, 7 единиц за секунду. Во-первых, увеличилась длительность отката, теперь 5 часов, во-вторых, бестелесным можно стало ходить на секунду дольше, аж целых 6. Да, пробормотал он, изучив информацию, вроде и в плюсе, а как-то кисло стало. Ну да ладно, после того, как шкала душ стала 3-го уровня, потолок, который нужно набрать до следующего апгрейда, увеличился и стал 160. Сейчас в наличии 40 единиц, этого хватит и на собирателя, и на фантома. На секунду он пожалел, что не взял молнии, всегда быть при оружии, это огромный плюс. Но что сделано, то сделано. Бодрость после сытного горячего обеда неплохо подросла, и теперь была чуть меньше 250. Рэм чувствовал себя гораздо лучше. Лекарства подействовали, и синяк медленно, но верно сходил на нет. Конечно, за пару часов не убрать целиком, но теперь хотя бы каждое движение не отдавалось болью, да и дышать легче стало. Штопор все же потратил несколько минут, обыскав свое убежище. Первой его добычей стал очень неплохой гражданский сканер, способный просвечивать толстые стены. Штука эта дорогая и много места не занимала, так что если выберется, торгаши с руками оторвут. Но самое главное, батарея у него была полностью заряжена. Сам сканер отправился в мешок, а энергия в медицинского дрона, и кое-что осталось про запас, если что просветить потребуется. Второй добычей стала бутылка изга, напиток, очень приближенный к виски, совершенно целая бутылка, еще довоенная. Марка Рэму была незнакома, что-то местное, в 16 мирах, что только не пили, но даже если это пойло дешевое, оно не может быть хуже того, что наливали ему в столовой цитадели. Бутылка отправилась в рюкзак, но Булавин не удержался и, вскрыв ее, сделал глоток. Да уж, приходилось пробовать вискари повкуснее. Для него чуть рисковатый, но запах ванили и послевкусие нивелировали этот минус. Третьей находкой стал план подземелья. Не всего, конечно, но прилегающих окрестностей. Если выйти и повернуть налево в сторону, с которой Рэм пришел, то можно попасть на базу вешателей. Сейчас их разделяет всего 500 метров и внушительный завал, который не рискуют разбирать, опасаясь того, что может обрушиться весь свод над заводом. Ригар говорил, что бандиты сначала хотели это сделать, но нашелся грамотный человек, который вразумил их. Интересно, это действительно так, или это диверсия, не позволяющая вешателям добраться до сокровищ корпораций, не преодолев систему безопасности? Но то, что завал непреодолим, было фактом. Интересно, а где охотился Хивин, или у него был выход на поверхность где-то прямо рядом с логовом? Изучив схему путей, Рэм тронулся дальше. Дрон ожил и снова занял свое место в кармане рюкзака. Пока Булавин даже не стал активировать свой главный козырь – маскировку. Через час, миновав несколько тоннелей, которые уводили монорельс к другим корпусам, он вышел к центральной платформе. Это была не конечная, но ему требовалось подняться выше на 1 уровень. Вот только все оказалось не так просто, платформа надежно защищена, и то, что его не заметили, было чудом. Рэм активировал маскировку прежде, чем сунуться к ней, и теперь скрывался за одной из опорных колонн. На платформе уютно расположился покрытый пылью средний роботизированный танк. Его вооружения было достаточно, чтобы снести все живое на полукилометровом участке тоннеля. Можно, Конечно, и дальше, но там плавный длинный поворот. А так дальность оружия конкретно этой модели превышала 20 километров, а система наблюдения способна была на этом расстоянии засечь СКШ, покрывающего другого СКШ, и распознать их породу. Но танк лишь небольшая часть проблемы. Еще две выглядели как роботы четвертого поколения, обвешанные смертоносным железом, что у дурака фантиков. Один гордо прохаживался по путям, контролируя противоположный вход на станцию, второй торчал рядом с танком. Третьей проблемой были камеры, коих Рэм насчитал ровно 4. И даже если его не заметят железяки, эти срисуют наверняка, и пройти мимо них нет никакой возможности. Но у него, в отличие от вешателей, которые шли вперед и умирали, отвоевывая метр за метром, имелся козырь. Рэм медленно стянул рюкзак и достал из кармана браслет, который ему передал Геран. В принципе, это была единственная причина, по которой Рэм согласился идти, поскольку, каким бы крутым он ни был, в одиночку не пройти через активную, развернутую по штату военного времени, систему безопасности, задача которой – не дать злоумышленным добраться до охраняемых объектов. Вешатели воюют, похоже, не один год, но им досталось только несколько верхних уровней. Так что грубая сила не прокатит, потребуется полноценный пехотный батальон со средствами усиления. Сейчас все решится обмануть местную систему свой-чужой так, как он это проделал с вешателями, не выйдет. Ни один сканер-имитатор, изготовленный на данный момент во всех мирах, не пройдет проверку такой серьезной системы безопасности. Но у Булавина был настоящий пропуск, причем очень высокого уровня. Спросите, откуда такая роскошь? Да все просто, Дрицерак, тот самый, что командует рабочими цитадели, занимал в корпорации Арра место в совете директоров и отвечал непосредственно за кадровую политику. Вот и изготовил он на оборудовании общины абсолютно легальный идентификационный браслет. И теперь Рэм стал совершенно официальным сотрудником корпорации, имеющим право передвижения по всей территории, даже в случае объявления режима полной блокады объекта. Рэм надел браслет на запястье и убрал маскировку. Если не сработает, он, скорее всего, даже об этом не узнает. Танк жахнет, и только кровавые ошметки стену забрызгают. Булавин вышел из укрытия и спокойно пошел по тоннелю в сторону перрона. Он не сделал и двух шагов по открытой местности, как роботы мгновенно перешли в активный боевой режим. Несколько десятков стволов взяли его на прицел, одно неверное движение и, скорее всего, даже кровавых брызг не останется. «Остановиться», — произнес трехметровый робот механическим голосом и спрыгнул с платформы. Проходит процедура опознания. Рэм Булавин, старший советник заместителя директора корпорации по кадровым вопросам Дария Цирога. Личность подтверждена, подпись Цирога подтверждена, код безопасности подтвержден, доступ разрешен. Добро пожаловать на объект, Рэм Булавин. Штопор мысленно усмехнулся. Цирог говорил про эту недоработку корпоративной безопасности, все базы данных были уничтожены при атаке, совет директоров погиб в полном составе. Уцелел только он. Чисто технически на настоящий момент он был полноправным владельцем всего корпоративного имущества, и роботы ориентировались не на списки работников корпорации, а именно на его генетическую подпись. Рэм уже спокойно и без страха поднялся на платформу и направился к лифтам. Вот тут его ждало горькое разочарование. Все они были уничтожены, остались пустые шахты, заваленные обломками. Так что оставался только один пункт. Подняться по аварийным лестницам. Тут никаких проблем не возникло, на каждом пролете, на потолке, была установлена пулеметная или пушечная турель. На новом уровне его ждали два робота, точно такие, как внизу. Получив распознавание, они без каких-либо колебаний пропустили его на минус третий уровень центрального лабораторного комплекса. Сейчас Рэм оказался на техническом уровне. Здесь располагались различные службы по обслуживанию корпораций. Тут наверняка было множество барахла, стоящего непомерные деньги. Это все очень пригодится общине, но это будет только тогда, когда Рэм доберется до блокиратора телепорта. Это первый пункт его задания. Это место находилось фактически в самом низу того, что на Раяксе называлось Хект, а на обычном языке – Ковчег. Рэм, никуда не сворачивая, прошел через весь уровень. В паре мест стены пошли трещинами, видимо, удар оказался слишком сильным. Наверное, на верхних уровнях разрушений гораздо больше, но здесь все устояло. С этого уровня вниз в комплекс шел специальный технический лифт. Его-то Рэм и искал. Он без проблем миновал последний рубеж охраны, длинный коридор с энергетической стеной, тремя трелями, двумя роботами четвертого поколения, а еще он догадывался, что в стенах полно взрывчатки, и сунься сюда кто, будет братская могила. Лифт оказался старым и медленным, Рэму предстояло опуститься сначала на 10-й уровень лабораторного комплекса, где занимались вопросами безопасности телепортации и соответственно преодолением защиты телепортации. Ведь, взломай противник телепорт, он сможет перекидывать на объекты врага солдат, технику, вооружение. Поэтому во всех мирах этому уделяли особое значение. Лифт шел довольно быстро, штопор даже не ожидал от него такой прыти. Спуск на глубину 300 метров занял всего 2 минуты. И снова он прошел через систему безопасности без каких-либо вопросов. А вот тут уже хватало следов паники, брошенные вещи, валяющиеся на полу кружка, из которой вылилось на покрытие что-то темное, переборка, зажавшая чей-то ботинок. Но все это Рэма мало интересовало. После картин уничтоженного города, это выглядело чем-то незначительным. Так он прошел через следы поспешной эвакуации к нужному ему сектору. Здесь его ждала новая энергетическая стена, но все прошло штатно. Турели, немного устрашающе поводили стволами, пока он проходил контроль, после чего снова деактивировались. Рэм миновал 7 технических лабораторий, наконец-то, добрался до тупикового коридора, в котором за дверью, имитирующей стену, располагалось хранилище опытных образцов. Тут одного идентификатора было мало. Рэм достал перчатку, созданную на основе генного материала цирога, и, надев ее на правую руку, дождался, когда она нагреется от его ладони, и приложил к сканеру. Тот вспыхнул зеленым, подтверждая подлинность. Затем Рэм ввел 11-значный код. Снова подтверждение. К счастью, третий ключ, голосовой, был уже не нужен. Хватило первых двух. Дверь медленно растворилась, освобождая проход. Крутая наработка, слышал Рэм про такие на двери. Он прошел сквозь слегка мутноватую пелену и оказался в хранилище. Он точно знал, что ищет. Пожалуй, эта часть пути оказалась самой легкой. Если бы не браслет с правами доступа, он бы не смог пробиться сюда, даже используя развоплощение. Забрав устройство, которое напоминало гриб, Рэм вышел в коридор и закрыл за собой дверь. Та снова стала массивной стеной. Если не знать и не догадаешься, Рэм пошел обратно, и вот тут начались проблемы. На пропускном пункте энергетический барьер отказался пропускать его, заявляя, что прибор, находящийся в его руках, секретный и его нельзя выносить с территории сектора. Ну что ж, Рэм покивал и, сопровождаемый стволами турелей, пошел обратно. Нужна была хитрость. При рабочем уровне это было бы невозможно. Тут была не только механическая охрана, но и человеческая, которая осуществляет контроль за железяками, поэтому стол заведующего сектором с защитой от сканирования, установленный на транспортную аэротележку, легко прошел через стену, не вызвав у системы никаких вопросов. Иногда железо было просто великолепно, а иногда оно тупило на самых примитивных хитростях. Так, толкая перед собой стол, Рэм вернулся к лифту. Можно, конечно, было воспользоваться другими лифтами, но он предпочел не рисковать. Последний, 16-й, подземный уровень встретил его точно так же, как и 10-й, стволами автоматических пушек, двумя роботами и барьером безопасности. И снова браслет не подвел, система распознала его, как своего, и пропустила. Рэм спокойно выкатил стол и, пройдя барьер, направился в центральную часть уровня. Именно там располагался резервный центр управления системой безопасности. Как вышло, что он не был занят операторами и охраной, осталось для Булавина тайной, хотя он спрашивал об этом бывшего члена совета директоров, тот только разводил руками. Комплекс был покинут, остались только железяки, которые никого без права доступа не пускали. Ну, как не пускали, наверное, там, наверху, хватает трупов. Скоро эти коридоры снова наполнятся людьми, и цитадель получит новый форпост, но это будет после того, как штопор разберется с проблемой Архонта. Круглый зал с платформой телепорта нашелся сразу, но это была именно портальная площадка, центр управления оказался в соседнем помещении. Рэм уселся за центральный пульт и, активировав виртуальную консоль, принялся за разблокировку телепорта. Барабаня по клавишам коды, которые получил от Герана, Булавин подумал, что, если бы на орбите висела Виктория, а наемники ломились сюда, этот телепорт, настроенный на телепортационную площадку корабля, был бы бесценен для тех, кто его сюда отправил. Но они очень далеко, а те, кто прибыли с ним, погибли. Возможно, По планете ходят единицы спасшихся с транспорта, но им уже нет дела до этих сокровищ. Не существует больше транспортного кольца, на долгие годы этот мир отрезан от остальных 15 миров. Рэм не жалел ни о чем, разве что пойло бы получше было, но он это исправит, научит несчастных жителей гнать виски, а если напряжет память, то и водку, хотя последняя ему вкус и запах никогда не нравилась. Ну, какой же он русский, если не подгонит аборигенам водку. За час Булавин справился. Блокировка с телепорта была снята, но об этом не знал никто, кроме него. Послав запрос, он принялся ждать ответа. Если он все сделал правильно, то теперь единственным телепортом, откуда можно пройти в центр и обратно, станет телепорт цитадели, но не тот, который расположен на 28 уровне, через который он поднялся на поверхность их обиталища Аханта, а другой, скрытый в глубине технического комплекса. И ответ пришел. Рэм поднялся и вернулся в зал телепортации. Пушки по-прежнему не реагировали на него. Вкатив стол на платформу, Рэм дошел до пульта и ввел координаты. Пора было двигать к дому. Что ж, его путешествие подходило к концу, но вот история была еще далека от завершения. Это только первый бой. И он победил, в одиночку пройдя через мертвый город, логово банды. Но это только начало. Задав координаты, Рэм вошел на платформу и начал мысленный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1, пуск. Все утонуло в знакомой белой мгле, потянулись томительные секунды. На третьей все исчезло, он стоял посреди темной комнаты, стены которой были покрыты специальным сплавом, где не действовал интерфейс. Встречал его сам Дарк. «Рад видеть», произнес предводитель общины, пожимая сошедшему с площадки Рэму руку. «Ты сделал великое дело», — Рэм кивнул. «Я тоже рад вернуться. Было бы неплохо посетить лазарет, досталось мне прилично, да и поспать бы не мешало. Отдохнешь и в лазарете тебя обследуем, но сначала дело». «Нашел», — усмехнулся Булавин. «Пришлось стол припереть, чтобы его вытащить, система безопасности отказывалась пропускать». Мол, секретно. Дарк засмеялся. Туповатая она все же без человека. Согласен. Слушай, лицо местного командира стало каким-то строгим и серьезным. А это что у тебя за броня? Уж не призрак ли? Он самый. В нем раньше одна гнида ходила, а теперь вот я. Отличный комплекс. Откуда только в ваших краях взялся? Погоди, это Таира? Ну, я же говорю, одна гнида. Не бери в голову. Плохой был человек, без него общине легче станет. Решил, сучонок, меня грохнуть, но я оказался ловчее. Он на бандитов пахал, на ярых и, скорее всего, на вешателей, поскольку очень они опечалились, когда его тело нашли. И он не единственный, кто таслил вешателям выжимки из моего досье. Мой первый проход на полигоне. Так что твоя СБ совсем мышей не ловит. Доказать можешь? Хорошее настроение Дарка разом испортилось. «Сожалею, но признания Таира у меня нет, эта паскуда как-то блокировала интерфейс, так что придется тебе верить мне на слово». Хотя Рэм дословно воспроизвел слова задания. «Как выйду отсюда, и включится интерфейс, покажу само задание». «Охренеть», — произнес тот. «Так ты ликвидатор, без понятия», — пожал плечами Рэм. «У меня нет класса, мы его подозревали, вот только доказать ничего не могли. Спасибо, что решил эту проблему». Он не единственный стукач, поскольку в тот момент, когда вешатели получили информацию на меня, он уже давно был мертв. Ладно, давай вернемся к нашим делам. Хорошо. Итак, ты раздобыл антиблокиратор. Попытка у нас будет только одна, штука эта одноразовая, так что это дорога в один конец, если ты не спрившийся, финиш. Мы с Гераном и Царагом всю голову сломали, нам туда даже послать некого, все с интерфейсами, Архонт их просто отключит. У него полный контроль над нами. Ты, другое дело. Похоже, он не может за тобой присматривать, как за нами. Не спрашивай, почему. Когда ты ушел, а система начала считать потери противника, к нам явился Архонт в виде голограммы, пытался узнать, где ты и что делаешь. Но мы ссылались на его же приказы, что ты нам не подчиняешься, творишь, что хочешь. Причем ткнули его носом в задание по уничтожению вешателей и обнаружению базы. Он немного посверлил нас взглядом и отвалил, и с тех пор тишина. Кстати, Рэм порылся в рюкзаке и вытащил браслет, который дал ему Ригар. На базе вешателей я встретил члена общины, звать Ригаром, он сильно помог мне. Он техник в их главном гнезде, просил напомнить, что многие из захваченных еще живы, и не забыть о них, спасти, как появится шанс. Здесь коды доступа, информация по банде. Это очень хорошо, забирая браслет и убирая его в карман, довольно заявил Дарк. Если у нас будут развязаны руки, мы быстро покончим с этими уродами. Поменьше бравады, остудил его Булавин. Там не просто банда, там банда во главе поселения. Я убил примерно с 20 вешателей, но это капля в море. Их актив, 200-300 штыков, настоящие отморозки. Еще около 400 там пленники и те, кто уже получил свободу, причем таких много больше. Да, это полностью переворачивает картину. То есть, ты хочешь сказать, что их силы равны нашим? Рэм кивнул. И вам придется атаковать, так что считай, у них преимущество. Надо было Герана позвать, мрачно заметил Дарк. Ну, ничего, ты все расскажешь ему, а сейчас пойдем со мной, поговорим за едой. Только извини, придется побыть тебе немного в изоляции, мы подготовили лазарет в соседнем помещении, оно тоже защищено от Архонта. Мне бы поспать в нормальной кровати, отмахнулся Булавин, сожрать что-нибудь вкусное и горячее, и можете держать меня тут, пока мне это не осточертеет. Ты заешь, как я вымотался. Да, кстати, я сейчас тебе дам кое-какие трофеи, их надо пристроить вашим ботаникам, и как можно быстрее, социки за них потом отдашь. Поставив рюкзак на стол, он начал выгружать пакеты с останками мутанта. Это что, запчасти Хивина? Встретил одного, мы друг другу не понравились, и я его убил. Дарк опешил. Ты в одиночку завалил Хивина? После затянувшейся паузы, наконец, спросил он. Да, ну, ты монстр. У нас до этого всего дважды убивали подобных мутантов, и оба раза с такими потерями, что это даже победой назвать нельзя было. В первый раз мы потеряли четверых, а ты в одиночку. Ладно, давай сюда свои пакеты. Доставлю я их по назначению. Он подошел к двери, стукнул два раза, и на пороге появился мужик в годах. Дарк передал тому добычу и распорядился доставить их местным ученым. Тот кивнул, и дверь снова закрылась. А теперь, если с трофеями все, пойдем, поедим, и ты немного отдохнешь. Ты же сейчас лопнешь от любопытства. Глава общины улыбнулся. Конечно, я хочу услышать детальный рассказ со всеми подробностями. Я уверен, что там полно полезной информации, но потерплю, пока мы не дойдем до стола. Глава 17. Они говорили много часов. Рэм рассказал все, что увидел под землей и на поверхности. Прояснилась и загадка с андроидами в центральном тоннеле. Оказывается, там был расположен большой завод по их производству. Хакерская атака противника запустила в его систему искаженный код, и те восстали, погиб весь персонал. Но когда Альянс двинул туда войска, был нанесен удар по городу, и солдат отозвали, они были нужны в другом месте. И остались под землей сотни, если не тысячи, человекоподобных роботов с желанием убивать людей. «Ничего, эту проблему мы решим», – заверил его Дарк. Причем с выгодой для себя. Это важная информация. Странно, что вешатели не зачистили их, а лишь установили баррикаду и держат там пятерку бойцов. Наконец, Дарк поднялся. «Отдыхай», — произнес он. «Автоматическая медицинская капсула вон в том углу. Подлечись, ты нужен нам здоровым и полным сил. Думаю, пара дней у тебя есть. Еду будут носить по первому требованию. Вон там, на столе, кнопка вызова дежурного. Так что приводи себя в порядок. Но намного не рассчитывай, времени осталось мало, на форпостах неспокойно. Сутки назад ранили Ралта, снайпер почти оторвал ему руку, валяется в капсуле наверху, восстанавливается. На южном форпосте трое в минус, тоже снайпер, может, даже тот, Лёшку которого ты вычислил. Мы послали за ним группу, но она вернулась ни с чем. Ушел, словно его предупредили. Рэм скривился. За 3 часа беседы он убедился в правильности действий. Архонт активно сливал общину, руководствуясь непонятной людям электронной логикой, но при этом он не давал полноценной команды бандам, которые смогли бы прорваться к цитадели. Слишком незначительными силами располагали Дарк и Геран, чтобы вести полноценную войну. Причем у Булавина были подозрения, что с колонией железяк на севере тоже не все просто, и когда придет время, они тоже ударят по оказавшимся в котле возрожденцам. Перед уходом Дарк вернул Рэму его идентификационный браслет, на который кто-то залил огромную библиотеку книг и фильмов. Поскольку интерфейс в его темнице не работал, пришлось читать и смотреть. За 2 дня Рэм ознакомился с 5 книгами и несколькими фильмами. Надо сказать, современная проза и кинематограф Раякса мало отличались от того, что писали и снимали на Земле, разве что политический уклон был иным. После изобретения телепортов и трехдневной войны, которая навсегда поставила точку в существовании нескольких стран, на Земле произошла глобальная интеграция, навсегда перекроившая политическую карту мира. В самом начале объединения проблема огромного количества культур и религий и банального национализма грозила развалить с таким с трудом создаваемое единство человечества на конкретной части планеты. Но катаклизмы, эпидемии и непрекращающиеся войны сильно сократили число людей, и это положило начало переговорного процесса, все устали. Здесь же на Раяксе было всего два государства, два полюса полностью идеологически противоположенные. Оба существовали в собственной самобытности, примерно на одном уровне развития и комфорта. И это не оставило им шансов на объединение. А потом разом все кончилось. Интересно, что там сейчас на территории блока. Хотя вопрос риторический, то же что и тут. К концу вторых суток, когда безделье стало основательно надоедать, появился Геран в сопровождении незнакомого мужика с неприятным колючим взглядом. «Все, Рэм, собирайся, наше время вышло», — скомандовал он, пожимая протянутую Булавиным руку. Похоже, Архонт окончательно определился с планом, видимо, что-то в его электронных мозгах замкнуло окончательно, банды пошли в атаку. Относительно спокойно только на Западе, даже железяки с Северного Анклава поперли, а у нас отказала вся техника. Вообще не отвечает на команды. Блокпосты еще держатся, но это ненадолго, слишком неравны силы. Ты уверен, что это он? Забираясь в призрака, спросил Рэм. Больше некому, отозвался мрачный мужик, который так и не удосужился представиться. Сигнал о блокировке пришел по каналам обновления программного обеспечения Архонта, и как только встала новая прошивка, все роботы, артиллерийские системы, дроны и прочее железо замолчали. Хорошо, пока в спину не стреляют. Есть предположение, почему именно сейчас, вешая себе на грудь трофейный Гаусс, модель Аркадс, в переводе на общий, жнец, поинтересовался Рэм.